Сила в свежести. В огромном ассортименте Bosco L более четверти – так называемые диетические сорта с разными полезными добавками. Мирзон полагает, что у диетического хлеба большое коммерческое будущее. Новое поколение, новые вкусы. У нас все больше носителей идеи здорового питания. В США доля таких продуктов более 40%, сообщает Мирзон. Кому сейчас нужна сдоба? Похоже, что за расширение ассортиментов Bosco L отвечает не только трезвый расчет, но и тот самый азарт, который пришел к Мирзону еще до кризиса. Это когда интересно-неинтересно чуть ли не важнее, чем марксовские деньги-штрих. Из того, что было, мы все освоили. И нам неинтересно. Значит, нужно осваивать новое. И сейчас у нас такая новая серия на осень готовится. Ой, европейские хлеба! Я привез рецепты с парижской хлебной выставки. Мы их додумали, улучшили. Народ выл от счастья. Готовим 7-8 новых сортов для гурманов. Рассказать подробнее? Фигушки. Багет? Нет, багета не будет. Он же должен быть свежеиспеченный, а не упакованный в полиэтилен. Расширяя ассортимент, вы увеличиваете объемы производства. Мы выпускаем примерно 8,5 тонн в день. Это 26-27 тысяч буханок. Мы растем, так как растут торговые сети, с которыми мы сотрудничаем. А еще у Мирзона есть голландский проект. Это совместное предприятие с пекарями из Роттердама. У них, правда, ассортимент скромнее. Они делают что-то около 50 сортов хлеба. Партнеры будут меняться рецептами, контактами и так далее. Мы будем делать кое-что из того, что делают они, а они кое-что из того, что делаем мы. Мы передали им всю информацию о нашем ассортименте, и они теперь решают, что из того им выпускать на своем рынке. Кроме того, они не оставляют надежд с нашей помощью вывести свою продукцию на российский рынок, у нас ведь обширные контакты с торговлей. Импортом заниматься неохота, но если партнер захочет, придется. В общем, увеличение ассортимента, захват новых рынков, рост прибыли, как это диктует теория прибавочной стоимости. Но есть еще мечта. И мечта такая. Маленькие булочные с пекарнями. Как в Париже. Не надо много, 5-6 сортов вполне достаточно. Там вся сила в свежести и шикарности этого хлеба. Там можно попробовать хрустящую корочку, говорит Мирзон, закрывает глаза, подносит к носу воображаемую горбушку и вдыхает запах горячего багета. Самое интересное, что я тоже слышу, как он пахнет.